Глава 16, в которой Седрик Понглтон демонстрирует не слишком разумное поведение. Оливия получает карт-бланш, а Виктория угрожает инспектору Грумсу разрушить его карьеру. Когда за Хигнетом закрылась дверь, инспектор решил сделать передышку. На этот момент он уже имел веские причины полагать, что в Медлингтоне произошло преступление, и с высокой долей вероятности не одно. Единственной его версией пока было отравление, но какое именно вещество использовал преступник и каким образом жертва подвергалась пагубному воздействию яда, определить затруднялся. Выхватив у Бимиша блокнот, Грумс бегло просматривал записи, когда раздался громкий стук, и вслед за этим в кабинет старого лорда, не дожидаясь приглашения, вошел Оскар Финч. Надо сказать, что о его особе инспектор был уже изрядно наслышан. Слухи, распространяемые фруингемскими сплетницами за чаем и в очереди за марками и пищей бумагой, с печальной периодичностью доходили и до него. Неосторожное поведение леди Элспет, проводившей много времени с этим сомнительным молодым человеком, и ее щедрые подарки ему вкупе с эксцентричными выходками, вроде посещения в его обществе скачек или игорного клуба для избранных, все это не могло упрочить репутацию Оскара Финча в глазах деревенских жителей. Ветеринар был одет в темно-коричневый костюм, что должно было, по всей видимости, обозначать траур. Но благодаря яркой внешности выглядел скорее фронтовато. Инспектор бегло оценил его дорогой шелковый галстук, из тех, что продаются по 3 фунта за пару, и тускло мерцающие золотые запонки, и начищенные до блеска остроносые туфли. Даже тому, кто не состоял на службе в полиции, было бы предельно ясно, скудный доход сельского ветеринара без собственной практики не мог покрывать столь нескромные запросы. «Надеюсь, я не помешал вам, инспектор?» Оскар Финч широко улыбнулся, но в выражении его глаз чувствовалась напряженность. «Четверть часа назад мне поступил звонок с фермы Уоткинса. У его лучшей джерсейки начались роды и симптомы, как я могу судить, тревожные. Мне придется уехать, и бог его знает, насколько это затянется. А вы, полагаю, хотите побеседовать с каждым именно сегодня, так сказать, по горячим следам». И он снова улыбнулся, демонстрируя дружелюбие. «Правильно полагаете», — бесстрастно ответил Грумс и знаком предложил свидетелю присесть напротив. «Постараюсь надолго вас не задержать, мистер Финч, раз уж вы находите в себе силы совмещать отдых с нелегким трудом. К слову, сколько лет вы уже трудитесь с ветеринаром?» 3 года. «Я начал сразу, как только приехал во Фроингем, после окончания колледжа». «Не задумывались о собственной практике? Верно, нелегко все время быть на подхвате. Да и с материальной точки зрения, наверное...» «Нелегко по всем статьям», — признался Финч. «Но за эти годы я набрался опыта, и теперь ни на что его не променяю». «Все верно», — одобрительно закивал Грумс. «Помню, когда я еще был сержантом». И тут же сам себя оборвал. «Впрочем, время дорого, приступим к делу. Где вы находились прошлой ночью, мистер Финч?» «У себя в комнате. Я недавно получил посылку с книгами по ветеринарии, и мне не терпелось насладиться приобретением. Поэтому сразу же после ужина я отправился к себе». «Вы сидели за книгами допоздна?» «Боюсь, что да, я несколько увлекся». «Может быть, вы видели или слышали что-либо подозрительное? На какую сторону выходят окна вашей комнаты?» «На холмы, инспектор. Но даже если бы из моего окна была видна часовня, и в ней прошлой ночью собрались все призраки Англии, то я вряд ли бы это заметил. В комментариях к справочнику по ветеринарии я обнаружил любопытную версию лечения гнойного сепсиса у свиней. То, что там предлагается, на первый взгляд кажется смелым, но автор утверждает, что в 8 случаях из 10 вскрытие гнойника и последующая его обработка раствором, состоящим из...» «Я понял, мистер Финч, понял!» — прервал его Грумс, который ровным счетом ничего не хотел знать о гнойном сепсисе свиней. «Вы были очень заняты своими изысканиями и ничего не слышали и не видели. Что вы намереваетесь делать с наследством? Полагаю, получив по завещанию солидный капитал, вы оставите свое занятие?» «Наоборот», — Финч снисходительно улыбнулся. «Теперь, когда у меня появилась возможность не беспокоиться о хлебе насущном, я намереваюсь вплотную заняться ветеринарией. Я люблю свое дело, понимаете, инспектор? Знаю, многие жители Фроингема не доверяют мне, предпочитают обращаться к старому Саллерсу. Но он собирается уйти на покой, как только найдет преемника. А я теперь могу предложить за его практику приличные деньги». «Вы знали о том, что леди Элспид собирается включить вас в число своих наследников?» Оскар Финч внезапно прекратил улыбаться и замкнулся в себе. «Да, инспектор, я знал об этом. Нет смысла скрывать, да я и не собирался». «Как близкому другу леди Элспид, вам что-нибудь было известно о ее слабом сердце?» «Слабом сердце? Сердце у нее было в полном порядке», — уверенно заявил Финч. «Если хотите знать, то с ее смертью что-то явно нечисто». «Почему вы так думаете?» Грумс даже отложил в сторону смятые листки. Результаты своих экспериментов по созданию фигурок животных из бумаги, чтобы дать свидетелю понять, насколько он заинтересован в его мнении. Такой нехитрый трюк отлично развязывает язык тому типу людей, что мнят себя проницательнее прочих. «Во-первых, Финч принялся загибать пальцы. Ни о каких сердечных болезнях леди Элспид никогда не упоминала. Во-вторых, перед смертью возле нее крутилась эта мисс Адамсон, которая взялась как из ниоткуда. И в-третьих, я застал мисс Адамсон в часовне в тот же день, когда с леди Элспид случилось несчастье. Был поздний вечер, и я явно застиг ее врасплох». «Любопытно. И как же мисс Адамсон объяснила свое присутствие на месте преступления?» Она была испугана и явно не ожидала никого увидеть. Притворилась, что терзается сомнениями о причинах смерти леди Элспид, и потому решила осмотреть часовню. «То есть вы не поверили?» — уточнил инспектор. «Не то чтобы не поверил, но разве не так повел бы себя убийца, пытающийся скрыть улики, которые могут его изобличить? И эти странные записки, которые она подкинула Бернадетте и леди Элспид, зачем бы ей это понадобилось в противном случае?» «А вы-то сами зачем отправились в часовню?» Грумс не спешил поддаваться на провокацию свидетеля. «Я увидел, как мисс Адамсон, оглядываясь, крадется по саду», — без всякой растерянности сообщил Финч. «Разумеется, мне стало любопытно, куда она держит путь». «То есть вы следили за ней?» «А что еще мне оставалось делать?» — развел тот руками. «Кстати, вы отметили, инспектор, что мисс Адамсон находилась в Медлингтоне и в тот день, когда умерла леди Элспид. И прошлой ночью, когда умер Джордж Понглтон». «Недурное совпадение, а?» «Спешу вас заверить, мистер Финч, что я отмечаю для себя все обстоятельства дела». Не стал скрывать своего недовольства Грумс, которому показалось, что свидетель заигрался в детектива. «Лучше скажите мне, как, по-вашему, Седрик и Джордж сильно не ладили между собой?» Финч понял, что перегнул с подозрениями в адрес мисс Адамсон и утратил часть доверия инспектора. «По-моему, более подходящее слово для их отношений — это вражда», заявил он, не вдаваясь в подробности. Грумс, не ожидавший другого ответа, кивнул. «Вы помните, что подавали вчера за ужином?» «Суп, кажется. И что-то еще, вроде бы бараньи котлеты. Лучше спросить об этом у горничной или дворецкого. Я редко замечаю, что ем. Единственное, что я запомнил точно, на десерт были оранжерейные персики». «Чем же они так привлекли ваше внимание?» Оскар Финч непритворно оживился. «Дело в том, инспектор, что на одном из персиков я заметил плодовую мушку. Я тщательно ее осмотрел под лупой и убедился в своей правоте. Передо мной был не экземпляр Дрозофила меланогастер, как подумало бы большинство людей на моем месте». И он выдержал интригующую паузу. «Это была Дрозофила Судзуки». Примечание. Если Дрозофила меланогастер откладывает яйца в перезрелые фрукты, то Дрозофила Судзуки использует свежие плоды ягоды, тем самым нанося урон сельскому хозяйству. Дрозофилу Судзуки впервые описал японский ученый Мацумура в 1931 году в своем энтомологическом журнале «Инсекта Мацумурана». Конец примечания. «Я совсем недавно видел изображение в инсекта Мацумурана и сразу узнал ее. Дело в том, что эта разновидность уксусной мухи имеет интересную стратегию размножения. Вместо того, чтобы откладывать яйца в...» О размножении плодовых мух инспектор хотел знать еще меньше, чем о болезнях свиней. Поэтому не дал Финчу закончить спонтанную лекцию и быстро поднялся из-за стола, давая ему понять, что допрос окончен. «Надеюсь, мистер Финч, вы не собирались покидать Йоркшир?» — осведомился Грумс благожелательно. «Вообще, я бы попросил вас на время задержаться в Медлингтоне. Уверен, что Седрик Понглтон не будет против. Мне было бы удобнее, если бы все, кто заинтересован в скорейшем проведении расследования, находились в одном месте». «Вы ведь подозреваете Седрика, не так ли? Он первый, кто приходит на ум. Я тоже подумал об этом. Но каким образом?» «Я пока не склонен обсуждать обстоятельства дела и буду признателен, если вы, мистер Финч, будете вести себя как можно сдержанней и не станете разводить панику среди обитателей поместья». Грумса до нельзя утомил энергичный молодой человек, и он самостоятельно выпроводил его из кабинета, стараясь не замечать откровенную усмешку Бимиша. Никто из жителей деревни не питал большой симпатии к Седрику Понглтону. Грумс тоже не был исключением. Однако, когда тот вошел в кабинет, вид его, потерянный и жалкий, заставил инспектора выбрать чуть более любезный тон, чем он изначально намеревался. Седрик производил впечатление человека, глубоко погруженного в раздумье. В душе его, казалось, велась некая внутренняя работа, требующая сосредоточения и не оставляющая сил на отражение атак внешнего мира. Он даже в кресле сидел как-то полубоком, сутулив узкую спину и опустив крупные, обвитые голубыми венами руки между колен. Все это вынудило инспектора вначале выразить свои соболезнования, а потом уже приступить к допросу. «Где вы находились прошлой ночью, мистер Понглтон?» «Спал, наверное», — пожал плечами Седрик, не глядя на Грумса. «Наверное? То есть вы в этом не уверены?» — не упустил возможности инспектор, позабыв про все свои добрые намерения. «Я плохо сплю по ночам, инспектор. Порой вообще не могу глаз сомкнуть, и тогда сажусь к столу работать или читаю в постели, пока сон не заставит выпустить книгу из рук». «Мистер Понглтон, вы покидали дом. Возможно, вы решили прогуляться, в надежде, что усталость возьмет вверх и обеспечит вам крепкий сон?» Седрик усмехнулся и поднял глаза на Грумса. «Я вижу, к чему вы клоните, инспектор. Да, мы с Джорджем не были связаны узами братской любви, скорее наоборот. Между нами всегда существовало напряжение. Мы враждовали с самого детства. Дня не проходило, чтобы мы не дрались». А позже, когда подросли, вздорили по-любому, даже самому пустячному поводу. Наша мать никогда не пресекала эти стычки, а отец находил их забавными и относился к ним, как к щенячьей возне. Порой он даже стравливал нас друг с другом, чтобы посмотреть, кто одержит верх. Грумсу, который рос в дружной семье, гордившейся своими шотландскими корнями, было неприятно слушать жалобные излияния взрослого мужчины о безрадостном детстве. Тем не менее, он терпеливо внимал свидетелю, который в его глазах все увереннее переходил в категорию подозреваемых. «Как видите, я не сломлен горем», — Седрик с жалкой полуулыбкой на лице расправил плечи, но они почти сразу вернулись в прежнее положение. «Тот, кто положил свою жизнь на алтарь политической борьбы, не должен позволять личным неурядицам становиться помехой на пути к цели. Но если бы вы, инспектор, могли заглянуть мне в душу, то увидели бы, как искренне я сожалею о гибели тех, кто был моей семьей». Помолчав, он добавил уже без прежней патетики. «К тому же из Понглтонов я теперь остался один». «А как же сыновья Монтгомери, вашего младшего брата?» — быстро спросил инспектор. «Ну да, разумеется», — без энтузиазма отозвался Седрик, явно позабывший об их существовании. «Но все же английская ветвь Понглтонов, скорее всего, прервется на мне. Быть последним в роду — это так печально». «Но все печали способны развеять завещание, по которому вам отходит семейный капитал, не так ли? Кроме того, в скором времени вы станете законным владельцем поместья и титула». «От титула я намерен отказаться», — уверенно заявил Седрик. «Он мне ни к чему. Через десяток лет титулов не будет вообще, все просто поймут, насколько это нелепо. Борьба за равенство между всеми людьми ведется денно и ночно и совсем скоро принесет плоды. Не будет больше классов, сословий, каст и прочих искусственно созданных. Но это вы как-нибудь потом уладите», — прервал его Грумс, не желавший выслушивать от свидетелей еще одну лекцию, на этот раз социалистической направленности. «Расскажите мне лучше вот о чем, мистер Понглтон. Это правда, что вчера вы насылали проклятие на голову брата?» Седрик на секунду зажмурился, а когда открыл глаза, инспектор заметил в них влажный блеск. «Да». Он кивнул и еще сильнее стиснул сплетенные в замок пальцы. «Я вышел из себя и наговорил Джорджу черт знает чего». «Как я понимаю, это происходило не первый раз». В тоне Грумса сквозило ехидство. «И как часто вы выходите из себя?» «Понимаю, как это выглядит, инспектор, понимаю». Седрик покачал головой, на лице его застыло выражение тоскливой печали. «Но не судите меня строго, прошу вас. Если бы я только знал, что уготовано моему брату. Если бы я только мог вообразить...» Инспектора утомили покаянные речи свидетеля, и он не слишком любезно поинтересовался. «Отчего, как думаете, погиб Джордж Понглтон?» Лицо Седрика мгновенно потеряло виноватое выражение. Теперь он смотрел на Грумса с подозрительным вниманием и уже не казался несчастным и потерянным. «Откуда мне знать? Или вы, инспектор, подозреваете насильственную смерть?» «А что же мне еще остается, мистер Понглтон?» — в тон ему ответил Грумс. «Фамильный часовня обнаруживает скоропостижно скончавшуюся леди Элспид. А 5 дней спустя там же находят ее старшего сына и наследника. Как по мне, так это весьма странное совпадение. Вам так не кажется, мистер Понглтон?» «Я и сам размышлял над этим», — признался Седрик. «И к какому выводу вы пришли?» «Все дело в наследственном недуге», — неожиданно заявил Седрик и постучал себя по левой стороне груди. «Я слышал о таком от одного шахтера из Глостершира. Он рассказал мне, что в шахтах встречаются микроскопические существа, которые вместе с воздухом попадают человеку в кровь», и он проделал несколько пасов в области носа, иллюстрируя свои слова. «Потом они распространяются по всему организму и поражают главным образом легкие, но бывает, что и сердце. Человек просто начинает задыхаться, а потом падает замертво». «Любопытная теория!» — искренне восхитился Грумс. «Но если бы подобное было правдой, то никто не смог бы работать в шахтах». «В том-то и дело». Седрик привстал и придвинул кресло поближе к столу, за которым сидел инспектор. «Этот недуг смертелен только для некоторой категории людей, но не для всех». «Но ведь и часовня, не шахта», — не сдавался Грумс. «Или под ней есть глубокий подземный ход». Он все пытался доказать свидетелю несостоятельность его вздорной теории. «Про подземный ход я слышал в детстве от слуг», — нехотя подтвердил догадку инспектора Седрик. «Не знаю уж, насколько их фантазии соответствовали действительности. Но болезнь такая, безусловно, существует, хоть доктора, скрывая свое невежество, и отрицают ее». Он с упрямой настойчивостью постучал раскрытой ладонью по столу и заверил инспектора. «Лично я к часовне и на пушечный выстрел не подойду». Теория Седрика о причинах смерти матери и брата изрядно позабавила инспектора. Но он все же сделал знак Бимишу проверить, существует ли подземный ход, связывающий часовню и замок. «А как вы, мистер Понглтон, относились к тому, что леди Элспид водит дружбу с мистером Финчем?» Седрик Понглтон пожал плечами. «Разве от моего мнения что-нибудь зависело? Мать никогда не слушала никого из нас, только отец имел на нее влияние». «То есть вас не задевало то, что леди Элспид преподносит мистеру Финчу дорогостоящие подарки?» Недоверчиво прищурился Грумс. Почему-то этот вопрос заставил Седрика Понглтона окончательно утратить самообладание. Бледность на его лице сменилась нездоровой краснотой, глаза гневно заблестели. «Я не понимаю, инспектор, к чему вы клоните?» Забальчиво заявил он и тут же закашлялся. Обретя вновь способность говорить, Седрик продолжил с прежней горячностью. «Я занятой человек. Мне некогда обращать внимание на всякую чепуху. Вы хоть понимаете, что мы стоим на пороге революции? Вот проснетесь вы завтра в своих уютных постелях, а мир уже совсем другой, незнакомый вам, враждебный». Свидетель с некоторым злорадством обвел взглядом и инспектора, и сержанта Бимиша. «Пока вы занимаетесь мелкими дрязгами, локомотив революции уже несется вперед. Да-да, инспектор, пока вы стоите на страже мелких, помещичьих интересов, простые люди страдают от бесчеловечных законов капиталистического общества. На вашем месте я бы задумался об этом, а не тратил свои силы на то, чтобы прислуживать сытомордым обывателям». Он снова надсадно закашлялся, и Грумс, утомленный допросами, следующими один за другим, почел за лучшее отпустить свидетеля. Когда Седрик покинул кабинет, инспектор позволил себе высказать пару крепких словечек в его адрес. Бимиш, приводящий в порядок записи, как обычно, сделал вид, что ничего не слышал. Оставив допрос вдовы Джорджа Понглтона на потом, инспектор прежде решил побеседовать с мисс Адамсон, о которой так и не сумел составить единого впечатления. В их первую встречу она показалась ему недалекой и легкомысленной особой, испуганной тем, что на ее глазах умерла хозяйка большого поместья. Теперь же, после того, как многие обитатели Медлингтон-Касл недвусмысленно продемонстрировали неприязнь к компаньонке леди Элспид, ее личность заинтересовала Грумса по-настоящему. Любопытство его возбуждал и тот факт, что у мисс Адамсон обнаружился брат-близнец, якобы намеревающийся вкладывать средства в английскую недвижимость. Все это выглядело подозрительным, и профессиональное чутье инспектора побуждало его разобраться в этой странной ситуации. Грумс приготовился ловко расставлять сети, уличать в обмане и выводить на чистую воду. Он даже ощутил нечто вроде азарта, как всегда, когда ему предстояло интеллектуальное сражение с возможным преступником. Грумс был готов к тому, что ловкая девица примется отнекиваться, юлить и пытаться выскользнуть из расставленных ловушек, и был тем более удивлен, когда мисс Адамсон, слегка прихрамывая, вошла в кабинет старого лорда и, не успев сесть, с горячностью провозгласила: «Инспектор, я пришла, чтобы рассказать вам все». Она так и осталась стоять, нависая над столом, и была полна решимости и воодушевления. Волосы ее, уложенные в небрежный пучок, слегка растрепались, серо-голубые глаза блестели от возбуждения. Инспектор в этот момент испытал чувство растерянности, схожее с тем, что испытывает охотничий пес, когда преследуемая им добыча вдруг прекращает убегать и демонстрирует полную готовность быть пойманной. «У меня есть для вас крайне важная информация», — пояснила Оливия, не понимая причины возникшей паузы. «Да вы присаживайтесь, мисс Адамсон, присаживайтесь!» Наконец нашелся инспектор и сделал знак Бимишу, чтобы тот пододвинул свидетельнице кресло. «Буду счастлив услышать то, что вы намереваетесь мне сообщить. Но сначала ответьте мне на маленький вопрос. Как так вышло, что вы опять оказались в Медлингтоне? Или кому-то вновь понадобились услуги компаньонки без рекомендаций?» Не обращая внимания на ехидство, сквозившее в тоне Грумса, Оливия опустилась в кресло и начала подробный рассказ. Все события, связанные с поместьем и произошедшими смертями, она излагала кратко, только самую суть, не приукрашенную эмоциями или предположениями. Инспектор слушал ее, не перебивая, и вскоре саркастичное выражение покинуло его лицо, уступив место профессиональной внимательности. После того, как Оливия описала жутковатую находку, с которой играли дети, и высказала догадку о том, как именно преступник мог использовать куклу, Грумс не смог сдержаться. «Я, разумеется, наведаюсь в конюшню, мисс Адамсон, но чувствую, что ваша богатая фантазия сыграла с вами злую шутку. Скорее всего, вы стали жертвой росказней старухи Грин с Лысого холма. Она обожает пичкать новоприбывших небылицами». «Но зачем еще сооружать такую кошмарную куклу? Как не за тем, чтобы напугать ею кого-нибудь до смерти?» Оливию задело, что инспектор пренебрег главной, на ее взгляд, уликой, которая могла бы помочь установить личность преступника. «Я найду ответ на этот вопрос», — самонадеянно пообещал ей Грумс и откинулся на спинку стула. Минуту или две он молча, без улыбки, смотрел на свидетельницу, и в глазах его и выражении лица невозможно было прочесть истинные мысли. «Признаться, мисс Адамсон, вы меня удивили», — заключил он наконец. «Вы такие шпионские игры затеяли на ровном месте, что я просто поражен вашей энергичностью. Втянули в это дело и мистера Адамсона, и мисс Прайс. Немецкая баронесса фон Мюфлинг, путешествующая инкогнито, надо же! Господи!» И Грумс разразился громким, лающим смехом, звонко хлопая себя по колену. Бимиш привычно пережидал приступ веселья своего начальника, вытянувшись в струнку и держа карандаш наготове. Оливия заметила, как сержант, стараясь не привлекать к себе внимания, скосил глаза и разглядывает ее. «Как же еще, по-вашему, я могла проникнуть в поместье?» С напускной кроткостью спросила она, когда инспектор отсмеялся и принялся вытирать лицо огромным клетчатым платком. «Не знаю, мисс Адамсон, не знаю!» Грумс все еще посмеивался. «Уверен, что тысячи разных способов, которые вам могла подсказать ваша бурная фантазия. Но надо отдать вам должное. Письмо Джорджу Понглтону сработало!» И он снова расхохотался. «Представляю, как он обхаживал мистера Адамсона, полагая, что тот выложит ему солидную сумму на реконструкцию всего поместья». Бимиш, стоявший у окна с блокнотом, откашлялся и отчетливо засопел. Такое веселье за счет покойного он никак не мог одобрить и считал необходимым донести это до шефа. Покашливание сержанта возымело свое действие. Грумс утихомирился и посерьезнел. «Вот что, мисс Адамсон, я вам скажу. Я не ставлю под сомнение искренность ваших побуждений, но...» «Но вмешиваться. В официальное расследование вы мне запретите и настоятельно посоветуете покинуть Медлингтон», — договорила за инспектора свидетельница, и на лице ее появилось упрямое выражение. Оливия в этот момент так сильно напомнила инспектору маленькую мисс Грумс, что в голосе его появились отеческие нотки. «Ну почему же?» — возразил он. «Расследуя дело, я не склонен пренебрегать помощью, от кого бы она ни исходила и в какой бы форме она ни выражалась. Напротив, мисс Адамсон, я настоятельно попрошу вас с братом и, баронессу фон Мюфлинг», — инспектор с видимым усилием подавил приступ смеха, — «не покидать Медлингтон Касл и до окончания расследования быть моими глазами и ушами. Дело это семейное и очень непростое, с подвохом. Опыт подсказывает мне, что убийца хитер и беспринципен. Само собой, я призываю соблюдать осторожность и не давать повода заподозрить кого-то из вас в двойной игре. Никаких необдуманных действий, мисс Адамсон. Это я вам запрещаю строго-настрого». Грумс сдвинул брови и для наглядности постучал по столу узловатым пальцем в желтых табачных пятнах. «В противном случае я расторгну договоренность о нашем маленьком сотрудничестве, и вся ваша троица вернется в гостиницу миссис Тимпани, а потом и прямиком в Лондон». Услышанное так поразило Оливию, что какое-то время она молча сидела и смотрела на инспектора. «То есть вы разрешите нам участвовать в расследовании?» Ей все еще не верилось в такую сговорчивость полицейского. «Ну а я что сказал?» — буркнул Грумс, беря в руки измятый лист бумаги и возвращаясь к прежнему занятию. «Если вы туговаты на ухо, мисс Адамсон, то вряд ли сможете на время расследования быть моими ушами», — съязвил он, с досадой сминая бумагу в раздражении от бесплодных попыток. Не успев осознать, что делает, Оливия порывисто выхватила у него лист и, тут прижав, там подогнув, пальцы ее двигались быстро и ловко, словно у опытной цветочницы, мастерящей бутоньерку, через минуту вернула его инспектору в виде прихорошенькой лисицы с остроконечными ушками. Грумс недоверчиво потрогал кокетливо изогнутый лисий хвост. «Ловко вы! Ничего не скажешь!» — ревниво заключил он. «Долго тренировались?» «Однажды в детстве мы с братом оказались в ловушке. Нас заперли одних в гостиничном номере, и мы трое суток не могли оттуда выйти. У нас не было воды и пищи, зато были две пачки пищи и бумаги и масса свободного времени. Номер располагался в отдельно стоявшем домике на берегу моря, и вероятность того, что нас найдут прежде, чем...» Оливия запнулась, но тут же продолжила. «Мы научились делать из бумаги забавных зверюшек и птиц и выкидывали их в окно. На каждом листе мы писали просьбу о помощи и свое местонахождение, в надежде, что кто-то из детей подберет бумажного слона или зайца и принесет находку домой, где ее увидят взрослые». «Сколько же лет вам с братом было?» — поинтересовался инспектор. 9. «Неплохо для мелюзги». Грумс одобрительно покивал и начал разворачивать лисицу слой за слоем, чтобы уяснить для себя последовательность предпринятых Оливией действий. «Скажите, инспектор, у вас уже есть версия, что же все-таки случилось с Джорджем? Пока все так запутано, что я...» «Дигиталис», — уверенно сказал он. «Я многое на своем веку повидал, мисс Адамсон, и с уверенностью заявляю, что причиной смерти Джорджа Понглтона является порция старого доброго дигиталиса. Уверен, что судебный медик подтвердит мои слова после... некоторых манипуляций с телом». При свойственной ему резкости манеры, широте взглядов, викторианское воспитание все же не позволяло инспектору обсуждать с юной девушкой такие приземленные вещи, как вскрытие покойника. «А как же леди Элспет?» Оливия пытливо уставилась на него в ожидании версии. «Как быть с ней? Насколько я знаю, дигиталис вызывает симптомы, схожие с параличом сердечной мышцы. Можно ли утверждать, что леди Элспет постигла та же участь?» «Вот об этом нам и скажет судебный доктор после того, как...» «Произведет вскрытие», — закончила его мысль Оливия. «Значит, будет проведена эксгумация тела леди Элспет?» Грумс поморщился от такого откровенного, как он считал, смакования деталей. Современные девушки порой вообще его ужасали, и хотя ему, преданнейшему отцу, чрезвычайно своенравной дочери, и казалось, что больше, чем прежде, свобода женщинам лишь на пользу, от некоторых предрассудков он отказаться все же не мог. «Если позволите, мисс Адамсон, этот вопрос мы обсудим с вами чуть позже», — сухо ответил он, наклонив голову и делая всем телом движение, будто собирался резко пуститься бегом. Оливия поняла, что беседа окончена, тепло поблагодарила инспектора, улыбнулась Бимишу и вышла из кабинета, не слишком плотно прикрыв за собой дверь. Для верности она немного постояла рядом, надеясь услышать что-либо важное, сказанное инспектором-сержанту и не предназначавшееся для чужих ушей. Но ответом ей была тишина. Точно в кабинете никого и не было. Ни один звук не тревожил сумрачный покой комнаты, в которой Виктория Понглтон предавалась печальным раздумьям. Скрывшись за расправленной ширмой, отгородившись от всех, она полулежала в мягком кресле, распустив тесный пояс платья и положив на лоб салфетку, смоченную в розовой воде. Взгляд ее упорно вновь и вновь проходил по резному орнаменту один и тот же маршрут. От чуда птицы с длинным клювом до льва с разверстой пастью, вставшего на задние лапы и борющегося с рыцарем в доспехах. Искусный мастер потрудился на славу. В львиной гриве можно было пересчитать каждый завиток, а на лице рыцаря застыла упрямая решимость, которую порождает отчаяние. Виктория сама себе напоминала рыцаря, сражающегося с жизнью в надежде одержать победу. Бездействие казалось ей слабостью, уделом тех, кому не суждено добиться намеченной цели. Размышляя об этом, она задавалась вопросом, а были ли у нее шансы предотвратить то, что случилось этим утром? Могла ли она предвидеть, чем обернется для нее поездка в Йоркшир? От тягостных мыслей ее отвлек деликатный стук в дверь. Смахнув со лба салфетку, Виктория, зажмурив левый глаз, приникла вплотную к ширме. Через просвет между резными дубовыми листьями она увидела, как дверь медленно открылась. На пороге появилась горничная Анна, в руках она держала поднос с чашкой чая и молочником. «Миссис Понглтон!» Голос ее звучал учтиво, но не более того. Обида из-за полученной пощечины была еще свежа. «Я принесла вам чай, и инспектор просил сообщить, что он будет крайне признателен, если вы сможете ответить на несколько его вопросов. Он ждет в гостиной вместе с сержантом Бимишем». Первым побуждением Виктории было выгнать наглую девчонку из комнаты, а грубияну инспектору попросить передать, что он может ждать ее сколько угодно. Но, как и обычно, здравый смысл взял верх над чувствами. Она выждала, пока Анна поставит поднос на столик у бюро и удалится, и принялась приводить себя в порядок. Когда Виктория Понглтон вошла в гостиную, где ее ждали полицейские, то никто не смог бы сказать, что 3 четверти часа тому назад она предавалась тяжелейшему отчаянию. Полицейские встали при ее появлении, и Бимиш сразу же отошел к окну, где и замер с карандашом и блокнотом наготове. «Позвольте выразить вам, миссис Понглтон, мои глубочайшие соболезнования», — начал Грумс, учтиво поклонившись. «Я бы предпочла сразу перейти к делу, инспектор. У вас, кажется, были ко мне вопросы. Вот и задавайте их». Виктория тяжело опустилась на диван, стоявший у камина. С поджатыми от негодования губами, напудренная так сильно, что лицо ее напоминало маску, сейчас она выглядела значительно старше своих лет. От ее крупной фигуры прямо-таки ощутимо веяло холодом. Тяжелый взгляд маленьких светлых глаз под выпуклыми, нависающими веками вызвал у Грумса неуютное чувство. Тем не менее, видя, что свидетельница не нуждается в участии, он приступил к допросу. «Миссис Понглтон, у вашего мужа имелись враги?» «Главный враг моего мужа — его брат, Седрик Понглтон. И вам об этом отлично известно. Я просто недоумеваю, инспектор, почему вы до сих пор не арестовали Седрика и Присциллу». «Как? И Присциллу Понглтон тоже?» — удивился Грумс. «У нее что, были разногласия с вашим мужем?» «Присцилла заодно с Седриком, и так было всегда. Каждому, у кого есть голова на плечах, ясно, что они задумали расправиться с Джорджем и в придачу получить Медлингтон и все деньги Понглтонов». «Вы всерьез так полагаете?» — уточнил Грумс. «Может быть, у вас имеются доказательства преступного сговора?» «Искать и находить доказательства — это ваша работа, инспектор. Не думаете ли вы, что я должна выполнять ее за вас?» Брови Виктории поднялись так высоко, что обозначились многочисленные морщинки на белоснежной от пудры коже. «Седрик всю жизнь завидовал Джорджу. Он никогда не был ни на что способен. Вы же знали, что покойный лорд Артур Понглтон усыновил его, не так ли? Формально он был его двоюродным дядей. Родители Седрика погибли в печально известном плавании, и мальчик остался сиротой. Лорд Артур вложил в него столько сил, но результат, как мы все можем наблюдать, плачевный. Думаю, дело в том, что мать Седрика была родом из Венгрии. Природная склонность к деградации. Вы ведь понимаете, что я хочу сказать?» Она прищурилась, и вокруг ее глаз веером растеклись морщинки, придавшие лицу хищное выражение. «Безусловно, миссис Понглтон», — ответил инспектор, никак не выразив своих мыслей по поводу этого утверждения. «У вашего мужа было крепкое сердце. Как часто он посещал доктора?» «Джордж был совершенно здоров», — категорично заявила Виктория. «Его наследственность со стороны матери, конечно, оставляла желать лучшего, но здоровье от обоих родителей ему досталось отменное. Джордж не страдал никакими недугами и находился в великолепной форме. Я надеюсь, инспектор, вы уже выяснили, какова причина его гибели». «Пока еще нет». «Когда вы намерены арестовать преступников?» Виктория все увереннее овладевала инициативой. «Я надеюсь, инспектор, у вас для этого хватает полномочий». Такого Грумс стерпеть не мог. Не склонный к тому, чтобы щадить чьи бы то ни было чувства, он резким жестом подозвал сержанта и прищелкнул пальцами. Бимиш вынул из портфеля картонную коробку, снял с нее крышку и почтительно подал инспектору. Из коробки Грумс достал брошь небольшого размера из золота. Она была выполнена в форме ажурного цветка, в центре которого находился крупный медовый топаз. «Это принадлежит вам, миссис Понглтон?» «Да, инспектор, это моя брошь. Где вы ее нашли? Полагаю, что в комнате Анны во время обыска». Губы Виктории скривились, но она казалась довольной. «Почему вы так решили?» «Потому что она украла ее у меня. Я обнаружила пропажу несколько дней назад, но не стала поднимать шум. Понадеялась на людскую порядочность. Вот только низшим классом она ни в коей мере не свойственна». Она пожала плечами, как бы сетуя на собственную наивность. «Почему вы решили, миссис Понглтон, что брошь взяла именно горничная? Я давно знаю Анну Фелпс. Она, можно сказать, росла...» «Потому, инспектор, что у нее на лице написано «вороватость», «завистливость» и «склонность к стяжательству». Кроме того, она — брахикефал». Тоном, каким учитель объясняет ученику прописные истины, заявила Виктория. «Если вы еще не изучали работу Гера Гюнтера, то настоятельно советую вам это сделать. Уверена, в будущем вам это пригодится». Примечание. Расовый теоретик, разработавший псевдонаучную теорию о недостатках и достоинствах представителей различных рас. Конец примечания. «Непременно, миссис Понглтон», — легко согласился Грумс. «Припомните, пожалуйста, когда именно пропала брошь?» Виктория нахмурилась и прикрыла глаза. Несколько минут она оставалась неподвижной в таком виде, напудренная до белизны, в черном мешковатом платье, укрывающем ее крупное тело, подобно кокону, казалась высеченной из мрамора скульптурой. «Позавчера. Ее украли позавчера». Она открыла блекло-зеленые глаза, но выражение лица ее не изменилось. «Утром брошь лежала в шкатулке, где я храню драгоценности, а вечером ее уже не было. А в чем дело, инспектор? Вместо того, чтобы арестовать убийц, вы решили изловить вора?» Виктория не скрывала ехидства. «Дело в том, миссис Понглтон, что эту вещицу обнаружили в руке убитого. Он сжимал ее так крепко, что на ладони отпечатались следы. И, разумеется, мне крайне важно знать, как брошь оказалась на месте преступления». Грумс не дал себе труда смягчить эту информацию. Ему даже хотелось увидеть на лице Виктории Понглтон замешательство, страх или горестную тень. Но ничего подобного черты свидетельницы не выражали. Наоборот, казалось, услышанное ее развеселило. «А вы спросите об этом Анну?» — посоветовала она, не скрывая сарказма. — Спросите, спросите. Это неумеха горничная, весьма подозрительная особа. Начать с того... И она резко подалась вперед, отчего инспектор непроизвольно откинулся на спинку кресла. — Что она буквально умоляла леди Элспет взять ее на службу в Медлингтон. При этом она была предупреждена, что это место прислуги за все. Ее даже не смутило, что жалование вовсе не так велико, а помощников нет и не предвидится. Каждому понятно, что пронырливая девица задумала что-то свое. Спросите ее, инспектор, об этом, и увидите, как она начнет лгать и изворачиваться. Они все так делают, когда понимают, что деваться некуда». Все это Виктория высказала свистящим шепотом, будто раскрывала невесть какие тайны. Ее настойчивое желание выставить горничную в дурном свете вынудило Грумса отбросить в сторону сомнения. «Я вынужден задать вам глубоко личный вопрос, миссис Понглтон», — сказал он, постукивая себя по верхней губе. «Я прошу ответить на него правдиво. У меня сложилось впечатление, что за вашим неприязненным отношением к Анне Фелпс скроется нечто большее, чем вы сейчас пытаетесь представить. Дело в ревности, не так ли? Ваш муж оказывал горничной знаки внимания, и поэтому вы попытались выставить ее воровкой». От услышанного Виктория Понглтон мгновенно пришла в ярость. Толстый слой пудры не смог скрыть расплывающиеся по ее лицу и шее красные пятна негодования. «Да как вы смеете?» В ее голосе можно было различить истинный гнев и неподдельную боль женщины, которая привыкла быть обманутой, но не собиралась обсуждать этот факт с кем бы то ни было. «Мой муж, Джордж Понглтон, был достойнейшим человеком и собирался баллотироваться в парламент. Вместо того, чтобы арестовать его убийц, вы оскорбляете его память и меня, его жену. Вы понимаете, инспектор Грумс, что я этого так не оставлю вас? Понизят в должности. Вам придется уйти в отставку. Я добьюсь, чтобы вы принесли мне свои извинения в присутствии шефа лондонской полиции, слышите?» За спиной у инспектора было 25 лет крепкого брака с уроженкой шотландских предгорий, выросшей на ферме с 8 братьями. Женщиной, вне всяких сомнений достойной, но отличающейся неукротимым нравом, поэтому он предоставил свидетельнице возможность выпустить пар, а сам, сохраняя спокойствие, тем временем обдумывал дальнейший ход расследования. Виктория же, наливаясь нездоровой краснотой, долго еще расписывала инспектору неприятности, которые неминуемо омрачат его пребывание на службе, если он не прекратит порочить честное имя ее покойного супруга. Досталось всем, и Седрику, распускающему грязные сплетни о брате, и Присцилле, по мнению Виктории, настраивающей мужа против остальных членов семьи, и Анне, ведущей себя недопустимо, развязно для горничной из приличного дома, и даже Оскару Финчу, который втерся в доверие леди Элспет с явно неблаговидными целями. А в это время, пока в гостиной Виктория Понглтон изливала потоки желчи на ни в чем не повинных полицейских, под самой крышей Медлингтон Касл в крохотной комнатушке с узким окном прекратило биться сердце кухарки миссис Вайсли, коронным блюдом которой был так нелюбимый многими печеный ревень.